Часть вторая. Разговор с отцом. 1972 год. Грейс Пейли. Умирающий отец спорит с дочерью о том, как правильно рассказывать историю. «Тебе понравится, Майя, я уверен. Пожалуй, не буду откладывать в долгий ящик и засажу тебя за этот рассказ прямо сейчас. Э.Дж.Ф.» В школе Майя получила творческое задание — написать сочинение о человеке, которого ей хотелось бы узнать лучше. «Мой биологический отец для меня фантом», — написала она. Первое предложение ей понравилось, но что дальше? Зачеркнув 250 слов, на которые ушло все утро, она признала поражение. Что она может рассказывать о человеке, если не знает о нем ничего? Для нее он действительно фантом. Идея изначально была провальной. Эй-Джей принес ей гриль-сэндвич с сыром. «Как успехи, Хемингуэй?» «Стучать в дверь у нас уже не принято», — спросила Майя. Она взяла сэндвич и захлопнула дверь. Раньше ей нравилось жить над магазином, но теперь, когда ей исполнилось 14 лет и к ним переехала Амелия, наверху стало тесно и шумно. Внизу весь день толпились покупатели. «Что сочинишь в таких условиях?» Совсем отчаявшись, Майя решила написать о Кате Амелии. Хмурик никогда не думал, что переберется из Провиденса на остров Элис. Нет, не так. Хмурик никогда не думал, что будет жить в книжном магазине. «Нечестно», — подумала Майя. «Именно так ей скажет мистер Бальбони, который вел у них творческий факультатив». Она уже сдавала ему сочинение, написанное от имени Дождя, еще одно от имени старой библиотечной книги. «Интересные мысли», — написал мистер Бальбони на полях последнего. «Но в следующий раз попробуй написать о человеке. Ты же не хочешь, чтобы твоим пунктиком стал антропоморфизм?» Проверив по словарю значение слова «антропоморфизм», Майя поняла, что и правда не хочет, чтобы он стал ее пунктиком. Она вообще предпочла бы обойтись без пунктиков. Но вдруг уже поздно. Все детство она читала книги и сочиняла истории покупателей, а иногда и неодушевленных предметов, вроде чайника или стойки с закладками. И не потому, что чувствовала себя одинокой. Просто кое-кто из близких представлялся ей не вполне реальным. Чуть погодя к ней постучалась Амелия. «Работаешь? Можешь сделать перерыв?» «Заходи», — сказала Майя. Амелия плюхнулась на постель. «Что пишешь?» «Не знаю, в том-то и дело. Была одна идея, но из нее ничего не вышло. Сочувствую», — Майя объяснила суть задания. «Надо написать о человеке, который много для тебя значит. Например, о том, кто умер, или о том, кого тебе хотелось бы узнать лучше. Может, напишешь о своей матери?» Майя покачала головой. Ей не хотелось обижать Амелию, но как можно не понимать очевидных вещей? «Я знаю о ней не больше, чем о своем биологическом отце. Ты прожила с ней 2 года. Ты знаешь, как ее звали. Знаешь некоторые факты ее биографии. Неплохо для начала. Я знаю о ней ровно столько, сколько хочу знать. У нее были шансы, но она ими не воспользовалась». «Это не так», — сказала Амелия. «Она сдалась, разве нет?» «Вероятно, у нее были на то причины. Я уверена, что она старалась как могла». Со своей матерью Амелия не всегда находила общий язык. Но когда 2 года назад Маргарет Лоуман не стала, на нее с неожиданной силой нахлынула тоска. К примеру, при жизни мать раз в 2 месяца посылала ей нижнее белье. Амелия никогда не покупала его сама. А на днях, подойдя в магазине «Ти-Джей Макс» к корзине с трусами, она вдруг расплакалась. «Никто и никогда не будет любить меня так, как любила она». «О ком-то, кто умер», — сказала Эй-Джей за ужином. «Как насчет Дэниела Перриша? Вы с ним дружили». «Когда я была маленькой». «Разве не из-за него ты решила стать писательницей?» — спросила Эй-Джей. Майя закатила глаза. «Нет». «В детстве она была от него без ума», — объяснила Амелии Эй-Джей. «Пап, это неправда». «Первое литературное увлечение, это серьезно?» — сказала Амелия. «Моим был Джон Ирвинг». «Не обманывай», — вмешался Эй-Джей. «Это была Н.М. Мартин». Амелия со смехом подлила себе вина. «Наверное, ты прав». «Рада, что вам весело», — сказала Майя. «А я провалю сочинение и, наверное, закончу, как моя мать». Она вскочила из-за стола и ушла к себе в комнату. Однако их дом был мало приспособлен для пафосных сцен, и по дороге она ударилась коленкой о книжную полку. «Ну и теснотища!» — воскликнула Майя, после чего гордо удалилась, захлопнув за собой дверь. «Пойти за ней?» — шепотом спросила Эй-Джей. «Нет. Ей нужно больше личного пространства. Она подросток. Пусть немного остынет». «Возможно, она права», — сказала Эй-Джей. «У нас в самом деле тесно». Амелия с Эй-Джеем со дня женитьбы регулярно просматривали риэлторские сайты. Но теперь, когда Майя перешла в старшую школу, чердачная квартирка с единственной ванной съеживалась не по дням, а по часам, будто ее заколдовали. Эй-Джею все чаще приходилось пользоваться туалетом магазина, чтобы избежать конкуренции с Амелией и Майей. Посетители вели себя намного цивилизованнее, чем эти двое. Кроме того, продажи росли, во всяком случае не падали, и в случае переезда на втором этаже можно было бы устроить большой отдел детской литературы с читальным залом и прилавком с сувенирами и поздравительными открытками. На острове Элис они могли рассчитывать только на так называемое жилье для молодоженов, то есть самый скромный и недорогой дом. Между тем, Эй-Джей давно перестал причислять себя к молодоженам, и качество подобных домишек с дурацкой планировкой, неудобной кухней, крохотными комнатушками, построенных на хлипком фундаменте, совершенно его не устраивало. Эй-Джею хватило бы пальцев одной руки и сосчитать, сколько раз он с горечью вспоминал об утрате Тамерлана. Тем же вечером Майя обнаружила у себя под дверью листок бумаги. «Майя, если ты в тупике, попробуй почитать. Красавица Антона Чехова, кукольный домик Кэтрин Мэнсфилд, хорошо ловится рыбка-бананка Селлинджера, третьеклассниц или пить кофе где-то там Зизи Пекер, кладбище, где погребен Ал Джолсон Эми Хэмпель, жирного Раймонда Карвера, индейский поселок Эрнеста Хемингуэя. Все они должны быть у нас внизу. Если чего-то не найдешь, спрашивай. Хотя ты лучше меня знаешь, где что лежит. Целую, папа». Майя спрятала список в карман и спустилась в притихший ночью торговый зал. Она раскрутила стойку карусель закладками. «Привет, карусель!» и круто свернула направо в отдел художественной литературы для взрослых. Сдавая сочинение мистеру Бальбони, Майя испытывала волнение и капельку гордости. «Прогулка по пляжу», — прочитал учитель название. «Это рассказ о песке», — пояснила Майя. «На острове Элис зима, и песок скучает по туристам». Мистер Бальбони привстал, скрипнув своими черными кожаными штанами. Он всегда призывал учеников акцентировать в текстах всяческий позитив, хотя сам не скупился на негативные, пусть и объективные оценки. «Опять за старое. Это шутка, мистер Бальбони. Я стараюсь избавиться от антропоморфизма». «Не терпится посмотреть, что вышло», — сказал учитель. Через неделю мистер Бальбони объявил, что одну из работ прочтет вслух, и все в классе невольно выпрямили спины. Каждому хотелось, чтобы учитель выбрал его работу, даже если он ее раскритикует. Критика возбуждает не меньше похвалы. «Какие будут мнения?» — спросил он, дочитав. «Без обид», — сказала Сара Пип, — «но мне не понравились диалоги. И так понятно, что собираются делать персонажи. Зачем такое количество авторских ремарок?» Сара Пип писала рецензии в своем блоге «Единорог. Книжное обозрение» и любила хвастать тем, что многие издательства бесплатно присылают ей книги. «И почему повествование ведется в третьем лице? Тем более в настоящем времени. Неудачная стилистика. Рассказ звучит как-то по-детски». Билли Либерман, неутомимо развивавший тему несчастного мальчишки, натерпевшегося от сверхъестественных сил и родительских каверс, сказал: «А я что, даже не понял, чем там дело кончилось. Путанный какой-то рассказ». «Скорее двусмысленный», — уточнил мистер Бальбони. «Помните, на прошлой неделе мы обсуждали понятие двусмысленности?» Мэгги Маркакис, записавшаяся на этот факультатив только потому, что у нее образовалось окно между дополнительными занятиями по математике и дискуссионным клубом, сказала, что ей рассказ понравился, хотя финансовые подробности описаны неправдоподобно. Абнер Шохет повел наступление сразу по нескольким фронтам. Он категорически не одобрял произведений, герои которых говорят не то, что думают, то есть врут. Да стали уже эти ненадежные рассказчики. Об этом приеме учитель говорил им 2 недели назад. Но хуже всего, заявил он, то, что в рассказе вообще ничего не происходит. Майю слова Абнера не задели, потому что его собственные сочинения всегда заканчивались одинаково. Герою все приснилось. «Ну, хоть что-то вам понравилось?» — спросил мистер Бальбони. «Грамматика», — сказала Сара Пип. «Мне понравилось, что рассказ грустный», — признался Джон Феннес. У Джона были длинные каштановые ресницы и прическа, как у Элвиса Пресли. Он написал такой трогательный рассказ о руках своей бабушки, что даже черствая Сара Пип расплакалась. «Мне тоже», — сказал мистер Бальбони. «Многое из того, что вы раскритиковали, меня как читателя, наоборот, подкупило. В том числе некоторые формализмы и двусмысленность. С комментарием по поводу ненадежных рассказчиков я не согласен. Надо будет еще раз обсудить с вами эту тему. Неточностей при описании финансовых вопросов я тоже не обнаружил. Подводя итоги, скажу, что наряду с бабушкиными руками Джона это лучший рассказ, написанный классом за семестр, и на окружном конкурсе «Школу Элиса» будут представлять именно эти 2 сочинения. «Вы не назвали автора», — недовольно пробормотал Абнер. «Ах, да, конечно. Это Майя. Аплодисменты Джону и Майе». Майя постаралась, чтобы никто не заметил, как она довольна. «Здорово, правда, что мистер Бальбони выбрал нас?» — радостно сказал Джон. После занятия он увязался за Майей и вместе с ней дошел до ее шкафчика. «Да», — сказала Майя, — «мне понравился твой рассказ». Рассказ Джона и действительно нравился, но она надеялась, что выиграет не он, а она. Первому призеру полагался подарочный сертификат Амазона на $150 и наградная статуэтка. «Что ты купишь, если победишь?» — спросил Джон. «Только не книги. У папы их и без того выше крыши». «Повезло тебе», — сказал Джон. «Хотел бы я жить в книжном магазине». «Я живу над магазином, а не в нем. Это не такое уж большое счастье». «Спорим, ты так не думаешь?» Он отбросил с лба каштановую челку. «Мама просила узнать, может, поедешь на награждение в нашей машине?» «Но нам же только сегодня сказали про этот конкурс», — удивилась Майя. «Что я свою маму не знаю? Она обожает кого-нибудь подвозить, хоть у отца спроси». «Так отец тоже захочет поехать на награждение. У него прав нет, поэтому нас, скорее всего, повезет моя крестная или крестный. Но твоя мама не захочет пропустить такое мероприятие, поэтому я не уверена, что мы поместимся в одной машине». Майе показалось, что она говорила не меньше получаса. Джон улыбнулся и дернул головой, снова отбрасывая со лба челку. «Ну ладно, подвезем тебя куда-нибудь в следующий раз». Церемония награждения проходила в Хайанисе. Помещением служил спортзал обычной школы. В воздухе ощутимо пахло резиновыми мячами. Но еще до начала торжественной части все собравшиеся почему-то переговаривались шепотом, как в церкви. Атмосфера располагала к серьезности. Из 40 сочинений, представленных учениками из 20 школ, для зачитывания вслух было выбрано 3. Майя на всякий случай потренировалась, читая свой рассказ Джону Феннесу. Он посоветовал ей дышать глубже и медленнее. Майя старалась, но дышать и читать одновременно оказалось гораздо труднее, чем она предполагала. Джон тоже прочитал ей свой рассказ. Она дала ему совет говорить обычным голосом, а не подражать дикторам новостей. «Только не говори, что тебе не понравилось», — не согласился Джон. Почему-то теперь он постоянно разговаривал с ней напыщенно фальшивым тоном, что ее раздражало. Мистер Бальбони беседовал с какой-то дамой, наверняка учительницей из другой школы. Майя определила это по ее одежде. Платье в цветочек и бежевый кардиган с вышитыми на нем снежинками и готовности, с какой дама кивала на любую реплику мистера Бальбони. Мистер Бальбони явился в своих неизменных кожаных штанах, которым ради торжественного случая добавил кожаный пиджак, так что у него получился кожаный костюм. Майе хотелось познакомить мистера Бальбони с отцом, чтобы Эй-Джей послушал, как учитель ее хвалит. С другой стороны, она сомневалась в адекватности поведения Эй-Джея. Месяц назад к ним в магазин заглянула учительница английского миссис Майт, и Майя представила ее отцу. Эй-Джей сунул учительнице книгу и сказал: «Вы оцените этот роман. Он изысканно эротичен». Майя думала, что умрет прямо на месте. Эй-Джей нацепил галстук, а Майя пришла в джинсах. Она собиралась надеть платье, которое ей купила Амелия, но потом испугалась, что оно слишком нарядное. Еще подумает, что для нее на этом конкурсе свет клином сошелся. Амелия эту неделю была в Провиденсе, но обещала приехать. Судя по всему, она опаздывала. Майя догадывалась, что Амелия расстроится из-за платья. На сцене постучали указкой. Учительница в кардигане со снежинками поприветствовала гостей и участников окружного школьного конкурса рассказа. Она похвалила все сочинения, отметив, что в этом году они особенно интересны и оригинальны. Потом она сказала, что очень любит свою работу, и, будь ее воля, награды получили бы все авторы конкурсных работ. Затем она назвала имя первого финалиста. Джон Феннес, конечно же, попал в тройку. Майя откинулась на спинку кресла и стала слушать. Сейчас его рассказ показался ей даже лучше, чем раньше. Ей понравилось сравнение бабушкиных рук с папиросной бумагой. Майя покосилась на Эй-Джея. По взгляду, устремленному куда-то вдаль, она поняла, что отцу скучно. Второе сочинение читала Вирджиния Ким из школы Блэкхарта. Путешествие было посвящено истории китайского ребенка, попавшего в американскую семью. Эй-Джей пару раз кивнул. Этот рассказ явно произвел на него лучшее впечатление, чем «Бабушкины руки». Майя начала волноваться, что вообще не войдет в список финалистов. Хорошо, что она пришла в джинсах. Оглянувшись на дверь, она заметила на пороге зала Амелию. Та подняла вверх большой палец. «Платье. Где платье?» — одними губами спросила Амелия. Майя пожала плечами и отвернулась. Надо дослушать путешествие. Вирджиния Ким была в черном бархатном платье с белым воротничком Питер Пен. Читала она очень тихо, временами почти переходя на шепот, словно хотела, чтобы публика слушала ее, затаив дыхание. К сожалению, путешествие оказалось бесконечным. Раз в пять длиннее бабушкиных рук. Через некоторое время Майе надоело следить за сюжетом. «До Китая быстрее долетишь», — думала она. Даже если прогулка по пляжу не попадет в тройку лучших, после церемонии состоится банкет, а на нем будут раздавать майки и сладости. Но какой смысл идти на банкет тому, кто не прошел финал? Если она пройдет в финал, то не будет убиваться из-за того, что не победила. Если победит Джон Феннес, она постарается его не возненавидеть. Если победит прогулка по пляжу, она готова пожертвовать сертификат на благотворительность, например, на нужды неимущих детей или сирот. Если она проиграет, ничего страшного. Она писала этот рассказ не ради награды, и даже не ради того, чтобы отличиться перед учителем. Если бы она хотела лучше всех выполнить домашнее задание, написала бы о хмурике. На факультативе оценок не ставят, только зачет или не зачет. Объявили третьего финалиста. Майя схватила Эй-Джея за руку.